Ой, не получилось, я была, начало было шутка. Что за новости? Перебил я ее. Да, беспардонно, но я имел право, она нарушила наше уединение. Да и вообще, если девушки зацепятся языками про моду, то их болтологию ничем не остановить. Так и будут обсуждать фасоны, модели, расцветки и рисунки. Женщины в любом мире одинаковы, хоть в моем, хоть в этом. Нет, бывают исключения, но мне так крупно не везет. Ах да, Шатка улыбнулась, набрала в грудь воздуха, выдержала театральную паузу и выпалила. Я тоже буду обучаться в твоей военной академии. Вот если бы я сейчас пил кофе, то обязательно бы поперхнулся. Но, кофе уже было на полу, так что больше брызг исторгнуть не вышло. Вместо того, чтобы поперхнуться, я икнул. Да, вот такой вот незатейливый жест удивления. Нет, если бы вы узнали про то, что две девушки будут обучаться вместе со мной и придется следить за честью обоих, то вы бы не удивились. Не успел я свыкнуться с тем, что нужно за Кацуми приглядывать, как нарисовалась новая проблема. А что, вместе веселее будет, неуверенно произнесла Шатка. Конечно, да мы втроем там таких дел наворотим, с радостью произнесла Кацуми. Ух, держись, военная академия, мы идем. Втроем? Спросила Шатка. Да, ведь я тоже почти поступила в нее. Как же здорово, воскликнула Шатка. Ой, Кацумитян, это так здорово, так чудесно, я знаю, это будет вообще классно. Уи, две девушки запрыгали и захлопали в ладоши посреди кабинета. В шуме их голосов и хлопков прошел незамеченный мой хлопок. Хлопок ладони по лбу. Совсем в другом кабинете, в кабинете ректора Рикугун Сикангакка, но почти в то же самое время, прозвучал сдвоенный хлопок. Ладони ударились о ткань военной формы, а после этого последовал уважительный поклон. Имперская военная академия обрела нового преподавателя. Прежний преподаватель боевых искусств Исай Казимата написал за неделю до этого заявление об уходе по собственному желанию. Конечно, его отговаривали, просили остаться, так как этот мастер своего дела подготовил не одно поколение молодых бойцов. Военная академия не раз занимала призовые места на соревнованиях по боевым искусствам, которые ежегодно проводились среди академий. Да, другие преподаватели терялись в догадках, почему Исай Казимата так неожиданно решил уйти. Вроде бы до пенсии осталось всего 6 лет. Пользовался уважением среди преподавательского состава. Студенты заглядывали не только в рот, стараясь поймать каждое слово, но и в глаза, пытаясь прочесть заранее вопрос и дать ответ загодя. Одинокий вдовец отдавал всего себя работе. Чуть ли не жил в академии, уходя только ночевать в свою небольшую квартиру в районе Чуси. Ничего не предвещало его ухода, но в один прекрасный миг он пришел и написал заявление. Его провожали сожалеющими взглядами. Он же уходил молча, не отвечая на расспросы и лишь виновато улыбаясь в ответ. Истинную причину ухода знал только сам Исай Казимата и тот человек, который оставил на пороге квартиры бумажный конверт с фотографиями. Бывший преподаватель помнил, как открыл конверт, вытащил картинки, застыл, а после уронил бумаги на порог приоткрытой квартиры. Фотографии радостно выпрыгнули из бумажного плена, но далеко не улетели, веером раскинувшись по гункану. На фотографиях были изображены девушки легкого поведения, а в центре довольный до ужаса Исай. Довольным он был от того, что голые девушки ублажали его всевозможными способами. И случилось это 3 года назад, когда Исай Казимата в один из дней горького одиночества решил немного развеяться и провести время в компании очаровательных девушек для подкладывания риса. Было весело, он много смеялся и чувствовал себя снова молодым лейтенантом, который развлекался в борделе другой страны. Потратил он тогда немало, саке лилось рекой, девушки приходили и уходили. Исай Казимата был рад и доволен собой. Он просто не знал тогда, что ему подмешали конскую дозу возбуждающего препарата. Господин Казимата быстро-быстро огляделся по сторонам и собрал рассыпанный компромат. Слава богам, никто из соседей в этот момент не вышел и не увидел позорных картинок. Господин Казимата заскочил в свою квартиру. По спине протек противный холодный ручеек. На лбу появилась испарина. Кто это сделал? Кто снимал его в весьма фривольных позах? Ведь было всего лишь раз и... Конечно, будь это в какой-нибудь другой стране, можно было бы даже похвастаться перед пожилыми друзьями, но Казимата обучал детей аристократов боевым искусствам, а значит обязан был образцом чести и достоинства. Он должен быть непорочным как в помыслах, так и в действиях. Казимата одним махом выпил 2 стакана воды, чтобы восполнить потерю жидкости. Его знобило. Как же так? Неужели это все? Также к фотографиям прилагалась записка. Старый извращенец Казимата. Двоим из девушек не было в это время 13 лет. Хочешь, чтобы эти фотографии были разосланы всем преподавателям и студентам? Если нет, то у тебя есть один выход. Уволься, и тогда старческая шалость не выплывет наружу. Старый извращенец Казимата всю ночь думал, уставившись немигающим взглядом в стену. Утром он сжег фотографии. Посмотрел, как сгорают в огне картины его позора. После того, как растер пепел между пальцами и спустил его в унитаз, Исай Казимата написал заявление об уходе по собственному желанию. После получения выплаты оставшихся денег он запил, крепко запил, пил один, глядя в стену, засыпал, просыпался, пил, снова засыпал. В тот день, когда вместо него в реку Гунсиканга вместо него приняли нового преподавателя, Исай Казимата проснулся с раскалывающейся головой. Он посмотрел на себя в зеркало. В отражении виднелся похудевший, осунувшийся человек с красными глазами, набрякшими мешками под глазами, обвисшими щеками с недельной щетиной. Исай Казимата покачал головой и полез в душ. Впервые в жизни он позволил себе не экономить воду. Купался и плескался целый час, не меньше. После этого вылез и тщательно побрился. Надел свой лучший костюм, который надевал лишь раз в год, на день выпуска очередного потока студентов. Завязал галстук и покосился на зеркало. В отражении виднелся слегка опухший, чуть сгорбившийся, но все тот же прежний преподаватель боевых искусств господин Исай Казимата. «Пора платить по долгам, Казимата-сан», — проговорил бывший преподаватель. Отражение молча кивнуло в ответ. Из верхнего ящика стола Исай Казимата вытащил ручку, лист бумаги и пистолет. Он написал несколько слов о том, что в его смерти никого нельзя винить. Расписался и приставил дуло пистолета к виску. В тот момент, когда на строящейся базе молодой хинин хлопнул себя по лбу, а в кабинете ректора раздался сдвоенный хлопок по брючной ткани, в маленькой квартире Исай Казимата прозвучал выстрел. Вечером приехал Мрамор. Он привез с собой Мыдаку, ее мужа и еще какого-то мальчишку лет 7. Пацан шмыгал носом, оглядывался по сторонам и старательно придерживал руку, залитую в гипсовую трубу. Мыдака и ее муж выглядели напуганными. Они оглядывались по сторонам, косились друг на друга и со страхом поглядывали на Мрамора. Интересно, что он им такого сказал. Явно не то, что здесь будут относиться уважительно. Блин, не перестарался бы Басадзаку, не перепугал бы людей излишне. Я к этому времени уже успел избавиться от обеих будущих сокурсниц. Отправил их ужинать в кафе Такашита, праздновать поступление в военную академию. В свое время я выкупил это кафе у хозяина, когда оно оказалось под угрозой закрытия, и теперь там заправляла моя хорошая знакомая Айка, а по совместительству девушка друга Джуна Танаки. Позвонил ей и сказал, чтобы алкоголя девчонкам не давала, ни в коем случае, даже если встанут на колени и будут умолять, обещая всевозможные блага. Айка поклялась, что не нальет ни грамма, накормить накормит, а вот наливать не будет. Я слабо в это поверил, но думал, что быстро управлюсь с делами, а после присоединюсь к празднованию. Когда посылал Мрамора в больницу, то к этому времени я уже успел собрать информацию по Мыдаке и ее мужикера. Про Кахаку я разузнал раньше. Девочка и в самом деле умерла 2 года назад, подхватив воспаление легких. Болезнь протекала с осложнениями, потребовались значительные финансовые траты, а денег у хининов Накамура. Но Кира вывернулся, он смог продать все, что только смог. Одолжил деньги у знакомых, занял у якудза и все-таки собрал нужную сумму. Однако, болезнь тоже не собиралась сдаваться. Девочка не справилась с болезнью даже когда провели операцию. Осложнения дали о себе знать. Семья хининов осиротела. Да, по телефону Кахаку говорила, что братик задерживается, но никакого брата у нее не было. Мыдака не могла больше никогда иметь детей. Тяжелые роды лишили ее этой возможности. Кстати, я не поверил ребятам и потом пытался позвонить по стационарному телефону, он и в самом деле не работал. Девочка спасла мать с того света. Мыдака была поварихой, как и один из моих старых знакомых хининов. А женщина-хинин это, скажу я вам, дискриминация, унаследованная от милитаризированной Японии, не исчезла до конца. До сих пор остается большое количество проблем в трудовой и бытовой сферах жизни. Женщине труднее получить работу в целом, и еще тяжелее получить ее на тех же условиях, что и мужчине. В бытовой сфере значительная часть обязанностей по дому лежит на женщине, даже если работают и она, и мужчина. Забота же о детях в семье полностью ложится на плечи жены, поскольку отцы семейств часто допоздна пропадают на работе, а временами мужья не видят своих родных неделями в связи с особенностями японской трудовой политики. Повышение в ряде японских компаний – это не только приобретение новых полномочий, но и переезд по месту работы в другое место, часто даже в другую провинцию. Да и мужу Кира доставалась в основном только черная малооплачиваемая работа. Оплата позволяла еле-еле сводить концы с концами, а однажды Кира даже продал себя в рабство, когда жена заболела и срочно понадобились деньги на операцию. Мыдока выздоровела, но в ту пору, когда меня настиг звонок с того света, их дела шли из рук вон плохо. Кира не брали на работу, денег не было, а арендодатель грозился вызвать мордоворотов, чтобы выбросить неплатящую пару на улицу. Вот и сидела Мыдока одна, доведенная до крайности безденежьем, мыслями о дочери и без каких-либо надежд на будущее. Слабая женщина не выдержала и протянула руку за снотворным. «Я рад приветствовать вас, господин Накамура, госпожа Накамура», — приветствовал я пару, встав со своего кресла и сделав вежливый поклон, а после перевел взгляд на мальчишку. «К сожалению, не могу знать молодого человека, так как до этого момента вообще не знал о его существовании. Мрамор меня зовут», — прогудел Басадзаку Кин. «Ты чего, босс, уже забыл, как утром матюками обкладывал?» «Кин, я сдержался, все-таки рядом был ребенок. Шел бы ты вниз, а, там тебя накормит. Спасибо за работу, ты с ней справился на отлично». «Опять лапша быстрого приготовления», — хмыкнул Басадзаку. «Надеюсь, что вскоре твои гастрономические изыски будут удовлетворены в полной мере. Иди, иди, заслужил порцию». «Рад стараться, Такаги-сан», — чуть издевательски козырнул мрамор и вышел, подмигнув на прощание семье Накамура. «Вы не ссыте, босс у нас хороший. Если бьет, то только за дело. Мда, с ним еще работать и работать. Похоже, придется применить тактику сенсея и забыть про то, что я хотел сделать мрамора другом. Безукоризненным слугой буду его делать, таким, чтобы за хозяина пошел и в огонь, и в воду». Семейство Накамура со страхом взглянуло на меня, только мальчишка слабо улыбнулся. Похоже, что он не поверил великовозрастному раздолбаю. «Ты тоже хинин?» — спросил мальчишка. «Да, я тоже ношу татуировку на щеке». «Кто ты?» — напрямую спросил я его, пока игнорируя обоих Накамура. «Я заметил, что когда человек разговаривает с малышом на равных, то это расслабляет находящихся рядом взрослых. А мне не нужны испуганные люди. Я хочу предложить им работу и нужно, чтобы они согласились по доброй воле, а не под нажимом страха. Меня зовут Харуто Рико. Я тоже хинин», — улыбнулся мальчишка. «Только без татуировки». «Да, татуировки перестали возникать на щеках младенцев-хининов тогда, когда отменили кастовость. Мальчишка, в чье тело я попал, к сожалению, был рожден раньше и на моей щеке красовалась веточка сакуры. Это наш сын», — тихо произнесла Мыдока. «Что?» — не совсем понял я. «Это наш сын, господин Такаги», — сказал Кира. «Он сирота и попал в больницу, когда его побили на улице взрослые мальчишки. Я разбил одному нос», — похвастался Харуто. «Это здорово, конечно, но как?» Харуто помогал Мыдоке, и я решил. Я спросил. Он согласился. «В общем, теперь это наш сын», — проговорил Кира глухо. Мыдока тоже согласилась. Она даже обрадовалась, когда я предложил ей усыновить мальчика. Похоже, что они нашли друг друга, потому что даже я не смог бы так заботиться о жене, как заботился этот маленький самурай. «А я чё, мне не трудно, а мама Мыдока хорошая», — проговорил Харуто. Мыдока подняла голову и взглянула на меня. В ее глазах мелькнула слезинка. «Правда, что Кахаку звонила вам, господин?» Я кивнул. «И она? Она сказала вам, чтобы вы приехали? Это вам все мрамор рассказал?» — спросил я в ответ. Мыдока кивнула. «Зная этого человека, могу предположить, что он добавил много от себя. Я же расскажу, как было на самом деле. За 5 минут я выложил то, что пользователи портала After Today уже и так знают. Тогда Кахаку знала, что мы усыновим Харуто. Она сказала, что братик задерживается. Вот братик и появился». Мыдока украдкой вытерла слезинку. «Мама Мыдока, не плачь», — потянул ее за руку Харуто. «Ты же знаешь, как я этого не люблю». «Да-да, милый, не буду. Я больше не буду», — Мыдока виновато улыбнулась. «Больница забрала у меня Кахаку, но больница дала нам Харуто. Дочка была бы рада иметь такого братика». Я невольно улыбнулся в ответ. «Господа Накамура, у меня к вам деловое предложение. Видите ли, в чем дело?» — Мне на базу нужен повар. Ребята сидят на лапше быстрого приготовления и еде с уличных лотков. Им бы не помешала домашняя стряпня. Я предлагаю вам новый дом, работу и не обижу с зарплатой. Мадака-сан, я знаю, что вы хороший повар, а ваш муж может помочь вам в работе. Семейный подряд будет очень хорошо справляться с обязанностями, я это знаю точно. Вам нужно время для раздумий. Мадака неуверенно посмотрела на мужа. Я уже знал, что Кира в очередной раз остался без работы. Пока он ухаживал за женой и помогал ей восстановиться, работодатель нашел нового работника. Кира кивнул в ответ на взгляд жены. Она тоже кивнула. «Мы согласны, господин Такаги», — сказал Кира. «Только вас никто не обидит», — произнес я, глядя на колеблющуюся пару. «Мои ребята хоть и звероваты на вид, зато души у них золотые. Вы будете здесь в полной безопасности и на полном обеспечении. А я», — подал голос Харута, — «а куда же без тебя? Мне нужен шустрый курьер, так что и тебе работа найдется, но только после школы», — закончил я фразу. Улыбка на лице Харута померкла. «А может, не надо школу? Ну ее, иначе никак. Я в будущем стану подбирать директора филиалов Киото, так что мне понадобится умный и сообразительный подопечный. Если ты выучишься, то эта должность будет твоей. Но если станешь прогуливать, то, да я буду круглым отличником». Не дал мне закончить Харута. «Я разбогатею, и тогда моим папе и маме никогда не придется работать. Ловлю тебя на слове». Мужик сказал, мужик сделал, улыбнулся и позвонил Киоси. «Зайди в кабинет». После этого я сказал улыбающемуся семейству Накамура. «Сейчас мой молодой друг покажет вам ваше новое жилище. Вы обустраивайтесь, отдыхайте, а к работе можете приступить хоть послезавтра». «Я лучше завтра приступлю», — мягко ответила Мадака. «Позволите, ну», — развел я руками, — «если вы считаете, что сможете». «Я смогу». «Спасибо, господин Такаги», — поклонилась женщина. «Да, вы настоящий токийский колосс», — поклонился Кира. В это время в кабинет вошел Киоси. «Вызывал, босс? Знакомься, это наши новые повара, семейство Накамура. Будь добр, проводи их в квартиру для гостей. Теперь это будет их квартира». Киоси поклонился. «Рад приветствовать вас в нашей большой семье. Надеюсь, что вы умеете делать рисовые колобки с медом. Амоти и Лейка, Киоси», — одернул я его, — «не стоит быть таким навязчивым сластеной». «А что, я только поинтересоваться», — хитро улыбнулся Тануки. «Всегда же хорошо иметь связи на кухне. Иди, показывай. Господа Накамура, не слушайте этого молодого хулигана, если он будет вас уверять, что ребята тут питаются только вкусняшками. Мы едим все, но предпочитаем полезное», — покачал я головой. «Спасибо вам, господин Такаги», — проговорил Кира. «Мы оправдаем оказанное доверие». Они поклонились вместе с женой одновременно. Чуть позже кивнул Харута. Я поклонился в ответ. Семейство Накамура вышло вслед за Киоси. Я потянулся и подумал, что надо бы присоединиться к девушкам в кафе, когда пришло сообщение с номера Кацуми. «Изаму-кун, сбери нас из полицейского участка. Мы в говно. Демы 0220452. Благодарю вас за награды». Глава 10. Что значит для ребенка-аристократа попадание в полицию? По меньшей мере, косые взгляды, которые могут остаться на всю жизнь. В связи с этим взглядами появится молва, потом суждение, пятно на репутации, а после могут сорваться некоторые денежные контракты и отношения, которые ни за что бы не сорвались без этого самого попадания. И ладно бы попала в полицию за дело, защищая свою честь или помогая старушке отбить кошелек у воришки. Но когда две подружки отмудохали четверых достопочтенных мужчин за то, что те позволили себе сделать комплименты в их сторону. Да-да, я прочитал заявление от пострадавшей стороны. Там было высокохудожественно расписано, как четверо благородных мужчин вышли вечером из офиса и остановились возле уличной кафешки выпить по чашке чая и съесть по аналогу итальянской пиццы, которая называется «Экономияки». Беседу вели исключительно о бабочках и цветках сакуры на фоне величественной Фудзиямы. В это время мимо проходили две веселые подружки-хохотушки. Они так заразительно смеялись, что мужчины просто не могли удержаться и не сделать им комплимент. Мужчины похвалили ту заразительную энергию, какую девушки дарят проходящим горожанам. В ответ девушки рассердились и полезли в драку. Так как бедные сиротки мужского пола вовсе не были приспособлены к драке, поддерживали пацифистские настроения и никогда не обижали даже мух, то испугались столь явных проявлений грубой силы. Мужчины пытались убежать, но девушки догнали их и поколотили от души, разбили носы, губы, наставили фингалов и порвали одежду. И все это за невинные комплименты. Когда же пострадавшие узнали, кто их поколотил, то сразу же легли в больницу и начали изображать умирающих лебедей в последней стадии судорог. С одной стороны, это правильно, чтобы замять возможный скандал с участием своей дочери, господин Утида пойдет на большие траты, лишь бы заткнуть рты. Но с другой стороны, меня это все сильно насторожило. Ну не такие Шатко и Кацуми, чтобы среди ясного вечера метелить прохожих просто так. По-любому эти четверо что-то ляпнули не то и огребли заслуженно. Следовало разобраться как можно быстрее, а то скандал может достичь ушей ректора или преподавательского состава, и это усложнит поступление девчонок в академию, если вовсе не закроет двери навсегда. Заявление я прочитал, сидя в кабинете знакомой из полиции. Лейтенант Наоки Хикамару отозвалась сразу же, как только я попросил ее помощь в решении конфликта. Мы были с ней в хороших отношениях, а когда до нее дошли слухи, что моя рука отчасти была приложена в ликвидации группировки Якудза, то отношения стали еще лучше. Да, этот слух пустил я сам, и предназначен он был только для очаровательных ушек полицейской. После этого Наоки меня зауважала еще крепче. Теперь же я сидел в ее кабинете, потягивал чай и только покачивал головой, изучая заявления потерпевших. Прямо целые поэмы про то, как бедных несчастных офисных клерков едва не стерли с лица земли жуткие волосатые монстры. «Ну как, страшно?» – спросила Наоки, когда я отложил последний листок, как будто Ранабе прочитал. «Картинок маловато, а так написано неплохо, от души. Есть и картинки», — Хикамару протянула фотографии, присланные по запросу из больницы. «Да уж, отметили ли девчонки мужиков неплохо, все оттенки радуги на четырех рожах, а уж какие продувные рожи. У меня самого кулак зачесался, когда увидел их мерзкие рожи, как будто всех четырех скрестили с гиенами, крысами, крокодилами и чуть-чуть взяли от людей. Я заметил на одной фотографии надпись «Кикути Акихика». Скорее всего, это было именем и фамилией потерпевшего. И в то же время у меня поднялось настроение, пока я разглядывал битые рожи. Вот как будто я их сам бил. Хотя нет, если бы бил, то настроение поднялось бы еще выше. Невольно поймал себя на том, что улыбаюсь, разглядывая разбитые физиономии. «И что вы по этому поводу думаете, Такаги-сан?» «Наоки-тян, мы же можем пообщаться и без официоза. Все-таки не чужие люди», — подмигнул я. «Скажи, может как-нибудь получится сделать так, чтобы эта история не получила большой огласки? Все-таки девчонки молодые, сломать жизнь им можно легко. Да и ты сама почти им ровесница, должна же понимать горячую кровь». Постарался сделать подмигивание как можно двусмысленнее, чтобы она точно поняла тонкий намек на толстые обстоятельства. «Изамукун», — покачала головой Наки, — «ты понимаешь, что это будет очень и очень непросто сделать. На счастье, твоя подруга успела скинуть сообщение, ты мне маякнула, и мы успели перекрыть утечку информации в прессу. А так могло бы случиться и не очень хорошее. И не напрягайся ты так с комплиментами, я вовсе не молода, мне чуть ли не в два раза больше лет». «Ага», — пошла ложная скромность. «Что же, это тоже намек на то, чтобы я сказал какую-нибудь пафосную глупость вроде того, что в ее возрасте женщины распускаются в полной мере и становятся как усладой для глаз, так и утешением для души. А вот хрен ей, если мы поведем диалог в комплиментах и словесных изысканиях, то не закончим и к утру. А в это время девчонки протрезвеют, осознают происшедшее и, возможно, раскаются. После раскаяния Кацуми подключит мощную артиллерию в виде собственного отца, который: господин Утида явно свяжет произошедшее со мной. Все-таки как-никак Шатко моя подручная, да и выпивали, судя по всему, в моем кафе. Тут не ходи к гадалке, чтобы понять, какое дурное влияние оказывает белобрысый хинин на его дочь. Самым оптимальным решением будет решение наказать дочь и прекратить все наше общение. А этого мне очень и очень не хотелось. Пришлось принимать крайние меры. Я вскочил и ударил ладонью по столу. «Да чего ты мелешь?» Тут я проговорил противным голосом, гадко пародируя Наки. «Чуть ли не в два раза больше лет, да тебе больше 20 никто не даст». От неожиданности глаза Наки распахнулись, а после до нее дошел смысл сказанного. «Изамукун, не надо так резко вскакивать, я же и испугаться могу». А испуганная женщина, я заметил, как ее глаза блеснули, а потом они опустились на уровень моего паха. «Ага, дерзкий комплимент возымел свое действие. Теперь надо развить успех. Деньги Наки не возьмет, а вот кое-что другое. Наокитян, вам очень сильно идет быть испуганной, с улыбкой произнес я и скользнул к дверям. Блеск ваших глаз ослепляет не хуже револьверной вспышки. Болтая так, я закрыл дверь на замок. Брови Наоки взлетели вверх. Она с интересом смотрела, как я неторопливо приблизился на расстояние вытянутой руки. После этого она поднялась и прижалась к стене. И на этот раз испуга в глазах уже не было. Во как, она приняла игру. Да что ты такое говоришь? Я уже дрожу, как сталь катаны после удара. Катана мастера легко входит в хорошие ножны. И сталь остается крепкой даже после долгого нахождения внутри. Проговорил я и легко ударил по стене ладонью, склонив голову над щелкой Наки. Она чуть съежилась, а потом закусила нижнюю губу. Не думаю, что это поможет выходу вашей подруги из камеры предварительного задержания. Да, а что поможет? Я вдыхал запах ее волос и чувствовал, как внизу живота твердеет клинок. А ведь как раз туда были устремлены глаза Наки. Я чуть дернул тазом и с удовольствием увидел возникший на щеках Наки румянец. Ее дыхание чуть участилось. Кончиками пальцев я даже почувствовал, как сильнее забилось ее сердце. Да, сердцебиение начало передаваться по стене. Или у меня такое обостренное восприятие, что я мог ощущать такие незначительные колебания. Если все четверо заберут заявление, еле слышно проговорила Наки. Но это вряд ли, они знают, что их била аристократка, продолжательница рода Утида. Я сунул руку в карман и достал телефон. Выбрать нужный номер было делом одной секунды. Руку от стены я не отнимал, все так же нависая над лейтенантом полиции. «Да, босс», — откликнулся Тигр. «Ситуация такая», — отчеканил я. «Возьми с собой малыша и поезжайте в городскую больницу номер 5. Туда сегодня поступили четверо избитых мужчин. Одного зовут Кикути Акихика. Вам надо их вежливо попросить забрать заявление из полиции». «Как, Кикути? Да это же торговец людьми. Девок рекрутирует, ссыт в уши, а потом отдает в сексуальное рабство. Давно пора ему зубы пересчитать». «И кто отмудохал этого Дора?» — отозвался Тигр. «Поменьше слов, побольше дела. Попросите их вежливо и намекните, что можете попросить и грубо. Босс, они ходят под якудза. У нас тоже есть среди них знакомые. Не думаю, что они захотят столкновения интересов из-за обычных синяков. Действуйте». Я отключился. Лейтенант Наки хитро взглянула на меня. «Надеюсь, с этими людьми ничего не случится. Я тоже на это надеюсь». Многозначительно проговорил я, а потом поправился. «Да нет, ребята у меня мягкие, обходительные, а власть меняет человека. Ты уже не тот испуганный мямля, каким я увидела тебя в первый раз. Как ты стоял на пороге школы и мялся, стесняясь заходить внутрь. Все на нашу машину поглядывал», — улыбнулась Наки. «Да, а может быть я тогда играл?» Я наклонился еще ниже, проговорив слова прямо в губы Наки. «А сейчас, сейчас ты тоже играешь, а вот сейчас я как раз очень серьезен». Мои руки коснулись ее тела. За закрытой дверью с ножен начали слетать одна за другой праздничные ленты. Они падали на пол, слегка шелестели, как будто обижались, что их так нетерпеливо стягивают. Одна за другой ленты обнажали скрытую сущность. Прекрасную скрытую сущность ножен, мягких и упругих на ощупь. Вскоре и клинок был освобожден от оков ткани. Две сущности с легким шорохом сброшенной экипировки соединились воедино. Ножны с благодарностью встречали выпады клинка. Каждый тычок сопровождался легким мокрым лязганьем. Кабинет наполнился звуками быстрых хлопков, когда гарда катаны соприкасалась с устьем ножен. Руки сжимали все, что могли, что не могли, тоже пытались сжать. Ноги переплетались друг с другом в сладком пароксизме страсти. Бой это был или наслаждение, я не могу сказать ничего толкового, кроме того, что это было прекрасное безумие. Сталь выла от восторга. Клинок входил упруго, сжимаемый со всех сторон крепкими ножнами. Сердце стучало барабанными мотивами, распаляя кровь. Сколько продолжалась подобная притирка? 10 минут? 20? Я не могу сказать. В конце концов мы так раздухарились, что воспроизвели мелодию Хачатуряна «Танец с саблями». Когда же обессиленно оторвались друг от друга, то завибрировал мой телефон. Я неторопливо посмотрел. «Тигр, ну что же, какие у него новости?» «Босс, все нормально. Кикути и его друзья заберут заявление. Они извиняются и говорят, что не знали, что это твои девушки. Нам даже не пришлось хмуриться. Во как, неужели мое имя стало настолько известным в Токио, что даже какие-то работорговцы про него наслышаны? С одной стороны, приятно, но вот с другой стороны. Возвращайтесь», — сухо проговорил я. «Спасибо за работу». «Да ну, пустяки». Пусть Кацуми и Шатка выпускают на свободу. И это, замялся тигр. Что еще? Поторопил я его, когда пауза затянулась. В общем, мы сунули тут по разику этим засранцам. Для проформы. Зачем? Не выдержал я. Они обидели Шатка. Раздался в трубке голос малыша. За это им нужно вообще головы отвинтить и в жопы по самые уши затолкать. Проблем не будет, никаких. Они пытались чуточку повикать, но когда малыш снова захотел проверить твердость кулака, то тут же замолчали. В общем, все нормально, хорошо, молодцы, до встречи. Я перевел взгляд на Наки. Она потянулась, соблазнительно прогнувшись в спине и посмотрела на меня с улыбкой. Как у тебя все схвачено, Изамукун? Ну, не совсем все. Я протянул руку к ней, а она с легким смешком отпрянула. Достаточно. Поехали выручать твоих подруг. Я вздохнул, открыл было рот, но Наки прислонила палец к моим губам. Изамукун, не надо пошлостью слов портить очарование момента. Поцеловал кончик пальца и кивнул. Да, тело получило заряд удовольствия, сбросило нагрузку, получило дозу дофамина, сбросил напряжение. Как там было по-научному? В процессе оргазма участвует окситоцин. Чем сильнее выброс в кровь, тем сильнее и ярче оргазм. Все просто, не так ли? Далее в мозге доза дофамина делает человека счастливым. После такого можно даже сказать, что человеком действительно правит химия. Хотя, кто знает, специалисты утверждают, что секс – это болеутоляющее. Он поистине способен снизить боль, главное, чтоб он был вагинальным, а не анальным, поскольку последний сам может сопровождаться неприятными ощущениями. После семяизвержения мужскому организму надо восстановиться, чтобы испытать его вновь. А вот женщинам ждать не обязательно, природа наделила их реальным изобилием оргазмов. Но Наки не захотела воспользоваться дарами природы, она торопилась в участок, где содержались две моих подруги. Я пожал плечами, быстро оделся и отправился следом за ней. Машину Наки повела сама. Мощный автомобиль повиновался женским рукам с радостью и преданностью. Кацуми и Шатка храпели в одиночной камере, свернувшись калачиками на брошенном чьей-то жалостливой рукой футоне. От греха подальше их руки были скованы наручниками из антимагического металла. Хорошая вещь, если не хочешь, чтобы здание разнесли по кирпичику две болеющих с похмелья красавицы. Само здание было двухэтажным, розовато-желтым. На стенах местами остались трещины от недавнего землетрясения. Разрушить такое Кацуми было под силу. «Мы забираем их», – произнесла Наки в сторону молодого сержанта, который проводил нас до камеры заключения. «Да, это хорошо», – кивнул сержант. «А то девчонки так долго пели песни, что наши уши свернулись трубочками и отказались развертываться обратно. Только недавно утихомирились. Из больницы нам уже пришло подтверждение, что побитые забирают заявление. Скажите, их заставили якудза? Эти мерзавцы сами якудза», – буркнула Наки. «В них признали торговцев живой плотью, поэтому они решили не светиться и тихо залезать раны. Так надо было их самих сюда», – разгорячился сержант. «Не дело в больничке этим тварям отлеживаться». «Сержант, всему свое время», – ответила Наки. «Если бы у нас были прямые доказательства, а так, так ты ничего им не сможешь предъявить». Сержант потупился. Он посмотрел на меня, чуть вздернул брови, как будто узнавая. Я же не узнал его и прошел в камеру. Запах сырости, спиртовой отрыжки и прелой соломы ударил по ноздрям. Сколько же выпили девчонки, что их так развезло. Они были буквально в говно. Хоть сейчас хватай и продавай в рабство. Я поднял на руки Кацуми, а она сквозь приоткрытые веки взглянула на меня и слабо улыбнулась. Потянулась было губами, чтобы поцеловать, но я отшатнулся, слишком густой перегар пер от нее. Утида-сан, ох и устрою я вам завтра головомойку, поджал я губы. Помой меня, Ик, Изамукун, помой, я вся твоя. После таких сакраментальных слов, голова Кацуми упала мне на грудь и она не просыпалась до самого утра. Шатка тоже храпела вовсю и просыпаться явно не собиралась. Наки любезно довезла нас до базы, подождала, пока девчонок выгрузит подбежавшие помощники и подмигнула мне на прощание. Я же пообещал как-нибудь заскочить и вытащить на кофе, в знак благодарности и глубокой признательности. Утром, когда девчонки проснулись, я узнал подробности произошедшего. Как оказалось, девчонки выпили по бокалу мартини в честь празднования поступления и вышли прогуляться в ожидании меня. Я задерживался, и они остановились возле уличного кафе, выпить по чашке чая. В этот момент к ним и подошли те четверо. По всей видимости, они хотели завербовать девчонок, начав расспрашивать о всяком разном. В процессе разговора им что-то незаметно добавили в чай, поскольку обоих девушек начало клонить в сон. Почуяв неладное, Кацуми попыталась уйти, но мужчины встали на пути. Вот тогда девчонки собрали воедино все остатки сил, да и дали люли этим засранцам. Приехала полиция, Кацуми успела скинуть сообщение прежде, чем сознание покинуло прелестную головку. После этого они уже слабо понимали, где находится и что с ними. «Мда, девушки, а ведь я предупреждал, чтобы вы не пили спиртного», — покачал я головой. «Запах спиртного от девушки действует на мужчин сильнее красной тряпки на быка. Вот они и подумали, что вы легкодоступны». «Мы, легкодоступны», — взвелась была Кацуми, а потом со стоном села, обхватив руками голову. «Ммм, как же голова-то раскалывается, выпили всего по бокалу. Надеюсь, что в академии вы не будете себя так вести». «Тоже надеемся, Изамукун», — простонала Шатка. «А водички еще нет?» Я покосился на кулер в углу, ведь только вчера свежую бутыль ставил. Глава 11. Торжественная часть поступления в Рикугун Сикангатка прошло на высшем уровне. Да, на меня косились, тихо обсуждали татуировку на щеке и времена, которые уже не те, но открыто враждебность никто не проявлял. По крайней мере, из старшего поколения. Люди в возрасте уже слыхали, что за мной стоит не банда уличных попрошаек, а несколько могущественных кланов. И если кому-то не нравится выбор этих кланов, то они могут либо засунуть язык себе в жопу и молчать в тряпочку, либо им могут помочь это сделать. Но это люди в возрасте, а вот молодые львы и львицы с презрением косятся на меня. Ну что же, в старшей школе я сумел себя поставить, сумею поставить и здесь. А кто не согласен? Как в старом анекдоте про два путя. Что, не знаете? Ну, пока ректор Академии Хидеадзава торжественно задвигает речь про величие и значимость военной подготовки в роли государства, я вам его быстренько расскажу. Приходит сын к отцу и спрашивает, что делать, подруга беременная. Отвечает умудренный годами отец: тут, сынок, у тебя два путя, жениться или в армию уйти. Если женишься, считай, что пропало, если в армию, то у тебя два путя будет, живой останешься или убьют. Если живой останешься, считай, что пропало, если убьют, то у тебя два путя будет, похоронит под осинкой или под березкой. Если под березкой, считай, что пропало, если под осинкой, то у тебя два путя будет, либо на карандаши, либо на бумагу. Если на карандаши, считай, что пропало, если на бумагу, у тебя два путя, или на пищую, или на туалетную. Если на пищую, считай, что пропало, если на туалетную, у тебя два путя будет, либо в мужской туалет, либо в женский. Если в мужской, считай, пропало, если в женский, у тебя два путя будет, или спереди тебя используют, или сзаду. Если сзаду, считай, пропало, если спереди, считай, что женился. Вот так вот и тут, какой бы путь молодые люди не выбрали, все равно исход один, мой, и никак иначе. Среди толпы первогодок, одетых с иголочки, причесанных так, что каждый волосок был положен в соответствии с традициями и расположениями звездных светил, стоял не только я. Неподалеку горела ярким огнем макушка Шатка, а чуть поодаль чернела прическа Кацуми. Отец Кацуми, Кинджи Утида, в очередной раз показал себя умным человеком. Он не отказал дочери в желании учиться не в самом популярном в экономическом плане высшем учебном заведении. Нет, он согласился, но настоял на том, чтобы дочь выбрала факультет экономики. Дочь с радостью согласилась, все-таки она предполагала, что грядет большая возня и будут слезы, уговоры, доводы и факты в пользу других вузов, но быстрое согласие с небольшим условием. Она до конца не поняла, что Кинджи мудро повернул так, как ему было нужно. Он рассуждал так: дочь является наследницей клана, а знания, полученные в академии, будут почти на одном уровне со знаниями других вузов. И к этому всему добавится уважение в обществе, все-таки женщина смогла показать себя там, где и мужчины порой пасуют. Какой бы вуз Кацуми не выбрала, ее все равно бы повернули на стезю изучения экономики. Тут даже к гадалке не ходи. Мы же с Шатка выбрали факультет национальной безопасности и обороны государства. Что там говорит ректор? Еще не завершает свою речь, мне уже жрать хотелось. А эта болтология грозила затянуться еще часа на два. За время своей деятельности военная академия императорской армии подготовила тысячи генералов, адмиралов, офицеров, и большая их часть – это достойные дети отчизны, которых всегда отличала высокая культура поведения, беззаветная преданность родине, честь, достоинство и личная храбрость. дети. В какой-то момент мне показалось, что ректор произнесет сыны отчизны, но нет, он сделал все красиво, чтобы никого не обидеть. В военной академии женщины обучались наравне с мужчинами, в интеллектуальном плане наравне, а вот в физическом им все-таки давали послабление. Нормативы были на порядок ниже, хотя некоторые девушки этим даже возмущались. Они видели в этом угнетение женского пола и хотели выступать наравне с мужчинами. Но эти некоторые скорее походили на смесь гориллы со снежным человеком, поэтому за девушек их можно было принять только с очень большой натяжкой. С одной из таких мне даже пришлось схлестнуться, но об этом будет сказано позже. А теперь пришла пора представить вам наш преподавательский состав. С этими людьми вам предстоит провести следующий год. Они станут вашими проводниками в мир военного искусства. Они не заменят вам родителей, но станут наставниками, готовыми поделиться опытом и отдать все знания. Поприветствуем же их. Первокурсники и родители сдержанно поаплодировали. Аплодисменты вспыхивали каждый раз, когда называли того или иного преподавателя. Очередной названный преподаватель вставал, кланялся, получал дозу хлопков и садился обратно. Я хлопал вместе со всеми, старался не выделяться раньше времени. Придет час, и я покажу себя, а пока что. Пока что стоял и изображал из себя усердного студента, которому страсть как хотелось тут же усесться за парту и начать впитывать мудрость поколений. Представление шло недолго. В это время еще раз успел окинуть взглядом здание академии, перед которым собралось не меньше сотни студентов и почти в два раза больше родителей и слуг. Здание из красного кирпича с белыми рустами, наличниками и серым цоколем был призван поразить своей точностью и абсолютным отсутствием украшений. Строгость царила в каждой линии здания. Строгость была в каждой складке формы преподавателей. Даже сосны и сакуры на территории напоминали, что растут не хухры-мухры как, а строго по расписанию и в соответствии с уставом. «На этом официальная часть закончена», – произнес ректор академии. «У вас есть полчаса на то, чтобы ознакомиться с расписанием, получить информацию о занятиях завтра, узнать расположение кабинетов и аудиторий. Первый урок начнется ровно через 30 минут. На этом у меня все. До новых встреч, студенты и их уважаемые родители. Мой кабинет всегда открыт для вас». Он поклонился, показал на здание академии, а после покинул небольшую импровизированную площадку. Остальные преподаватели неторопливо встали и потянулись цепочкой следом. Я заметил, что один из преподавателей почему-то во время произнесения речи поглядывал на меня, старался не показывать вида, сделал покер-фейс, но время от времени я ловил на себе его взгляд. Нет, я готовился к неприятию со стороны сокурсников, мне уже не привыкать, но вот преподаватели. Чего этот мужчина с прической-площадкой так на меня посматривал, как будто отмечал точки на теле для последующего броска сюрикена? Со временем разберемся. Я двинулся к девчонкам, чтобы вместе пройтись по коридорам академии, когда на моем пути возник здоровенный молодой человек. Шелковое кимоно обтягивало могучие плечи, на лице застыло презрительное выражение, как будто вступил в коровье дерьмо. Он взглянул на меня так, как смотрел бы на опарыша и прошипел: «Я слышал, что ты закончил старшую школу Сайконагатка. Какие же глупцы в руководстве той школы. Я не хочу, чтобы ты учился в академии. Твое место возле выгребной ямы, и там тебе следует оставаться. Сегодня праздник, и в честь этого праздника я даю тебе возможность встать на колени, извиниться за дерзкое желание учиться вместе с аристократами, а после покинуть это место навсегда. Не знаю, с кем имею честь говорить, но мне как-то насрать на твои хотелки», пожал я плечами. «Могу только посоветовать в ответ купить гуся». «Зачем?» – уставился на меня здоровяк. «А чтобы ете ему голову, мне же этого делать не нужно». Крупный молодой человек начал краснеть. Он уставился на меня гневным взглядом и явно собирался сказать какую-то пакость. «Господин Такаги, не нужно так говорить с господином Агаваминари», – пискнул рядом девичий голос. «Он может доставить много проблем». Я оглянулся по сторонам. Кто это сказал? На нас не обращали внимания. Чуть поодаль переговаривались Кацуми и Шатка. Подруги поглядывали на нас, Кацуми повернулась в нашу сторону. Я едва заметно покачал головой. Они слышали наш разговор, но пока не вмешивались. «Пацаны должны разобраться по-пацански. Чего ты крутишься? Ищешь куда убежать?» — прорычал молодой человек. «В тебе нет ни капли достоинства, Хинин. Блин, ну что за привычная песня? Вот помешались они на чистоте крови, что ли? То сытору выеживался, теперь снова здорово. Слышь, здоровяк, отвали, а? Мне не до тебя сейчас», — попытался обойти его, но взмах руки заставил меня отпрянуть. Старый прикол, взмахнуть рукой как будто для удара, но в самом деле причесать волосы. Я же отскочил, чтобы этот прикол прошел достойно. Хотелось оценить, сколько людей поддерживают здоровяка. Три взгляда и три улыбки. Ага, за ним стоят трое. Что же, не самый худший вариант. Было бы 10, было бы чуточку тяжелее. Специалист против специалиста, а что, совсем неплохо, проговорил худой молодой человек с острым взглядом. Почему-то он мне сразу не понравился. Такаги-сан, не связывайтесь с господином Агава, он может побить вас, снова пискнул девичий голос, и снова рядом никого из тех, кто смог бы произнести подобные слова. Откуда же они слышатся? Ты слышишь детский голос? На всякий случай поинтересовался у здоровяка. Да это у тебя глюки от страха. Ты оскорбил меня, Хинин, проговорил оппонент. Оскорбил одним своим нахождением здесь, а после еще усугубил обиду словами. Но я сегодня необычно добрый и снисходителен. Я снова даю тебе шанс. Встань на колени и скажи при всех: папочка, прости дурачка, а после убегай со всех ног. В голове вспыхнула ярость. Я едва не зарядил этому остолопу с левой, но сдержался. Он же этого и добивался, вывести меня из себя и заставить ударить первым. Тогда у него будет полное право подать на меня жалобу и изгнать из академии. В его глазах читался призыв. Давай, давай, чего же ты ждешь, мерзкий Хинин? Лучше уйдите прочь, господин Такаги. Снова послышался детский голосок. Встаньте на колени и уходите. Да что же тут такое происходит? Этот утырок губами не шевелит, а голос слышится. И голос-то знакомый. Чревовещанием занимаешься, да еще и женским голосом, а все равно херню несешь, процедил я в ответ. Никогда я не встану на колени перед подобными тебе. Ты же Минарягова, кошелек на ножках, твой род владеет заводами по изготовлению алюминиевых конструкций. На нас начали оглядываться. Улыбающиеся лица посуровели. Никто не любит скандалов на празднике, но если без них не обойтись. Агава оглянулся по сторонам. Я коротко проследил за направлением. Он наткнулся взглядом на стоящего неподалеку отца. Тот нахмурил брови. Ну да, отец вмешается, если только жизни и чести сына угрожает что-то серьезное. Но какой-то Хинин. У сына все никак не получалось вывести Хинина из себя. Я уже успокоился, но внешне продолжал держать вид напряжения. Посмотрим, что будет дальше. Когда я назвал его имя, то Минари чуть поднял бровь. Так это не он говорил, а кто? Кахыку. Етишкин дух. Так я слышал голос Кахыку. Той самой девчонки, которая просила спасти ее мать. Неужели у меня появилась способность слышать умерших? Ты меня знаешь? Не удивлен. Многие в Токио знают о нашем семействе. Я предложил тебе жить нормально, но ты не хочешь, хмыкнул Минари. Придется усложнить тебе жизнь. Не сейчас. Эх, если бы мы были на спортивной арене. Я чуть ли не улыбнулся. Отбросил в сторону мысли о Кахыку. Потом подумаю про это, а сейчас. Сейчас надо было выйти из сложившейся ситуации с наименьшими потерями. С наименьшими репутационными потерями. Ведь как покажешь себя в первые моменты знакомства с остальными людьми, так к тебе и будут относиться в дальнейшем. Поэтому я не мог отступить. Но и начинать драку не следовало. Минари бросил мне вызов. Блин, миры вообще в плане творившегося в головах молодых людей не меняются. Наезд, угрозы, а когда происходит нечто, что может представить наезжалу в невыгодном свете, то происходит сожаление от того, что не в состоянии прямо сейчас раскатать противника в тонкую рисовую лепешку. И тут же следом намек, что можно это сделать потом. Краем глаза заметил, как трое подались чуть вперед, явно для того, чтобы услышать мой ответ, а потом, в случае моего пасования, объявить трусом. Что же, не будем доставлять им подобного удовольствия. Да, тогда сойдемся на этой самой арене и посмотрим, кто кого. Мне не в первый бараном рога отшибать, ухмыльнулся я в ответ. А вот этого уже не мог стерпеть Минари. Похоже, что я ударил в самое больное место. Он говорил с небольшой заторможенностью и явно не блистал умищем, так как медлил с ответом. Наверное, и в академию его записали для того, чтобы был под приглядом мудрых наставников и выполнял несложные задания. Сравнение с тупым животным вряд ли он услышал впервые. Но если раньше его сравнивали люди, равные по статусу, то услышать подобное от Хинина. «Да я тебя», – зашипел он и бросился вперед. Я легким движением уклонился от выставленных рук, подставил небольшую подножку, отчего Минари запнулся и побежал вперед, как баран на пробу новых ворот. Я хотел еще добавить пинделя для скорости, но не стал портить и без того красивый полет. Вот только в процессе пародии на страуса, Минари зацепил мою сумку с тетрадями. Чтобы не отправиться следом за падающим, я дернул плечом. Пусть навернется с сумкой, а не со мной. А уж если он упадет при всех, да еще и напавший первым, то это будет явно очко в мою пользу. Однако, я чуть ошибся в расчетах. Минари все-таки был тренированным молодым человеком, пусть и не в интеллектуальном плане. Он выправился, не упал, даже никого не задел. Минари даже сумел справиться с собой, когда повернулся. Отчасти это можно перенести на счет наблюдающего за сыном отца. Хмурый взгляд чуть остудил шальную голову. Он сжал губы в тонкую полоску, но все-таки заставил их расплыться в улыбке. Посмотрел на сумку в своей руке. Эки же я неловкий. Запнулся о свою ногу. «Простите, господин Хинин, это же ваша сумка. Извините, что нечаянно сорвал ее с вашего плеча. Ну да, запнулся. Медведь грибанный. Играет на публику. Пытается сохранить лицо. Но, пока он мне ничего толком не сделал, то можно ему немного подыграть. Ничего страшного, все мы понимаем, что от первого дня в академии у многих голова кружится. Да уж, это не старшая школа, тут совсем другие правила, совсем другие люди. Сейчас к людям надо относиться помягче, а на вопросы смотреть поширше», — с улыбкой вспомнил я фразу из фильма «Моего мира». «Иначе можно прослыть грубым бараном». Не мог я удержаться от подколки. А Минари все понял правильно. Его лицо еще больше покраснело, и он движением кисти швырнул в меня сумкой. «Забирайте ваши вещи». Швырнул не в руки, а в лицо. Если бы я не был таким быстрым, то мог бы запросто получить твердым углом в нос. Но я просто отклонил голову в сторону и чуть пригнулся. Сумка пролетела надо мной и, да, попала точно в живот Кацуми. Она от неожиданности вскрикнула. Я видел, что она за долю секунды до попадания выдохнула воздух, напрягая пресс, так что это не было для нее неожиданностью. Она тоже вступила в игру. Остальные люди притихли, ожидая, что будет дальше. Если привлекать внимание других, то привлекать по полной. А если люди еще могли простить нападение на Хинина, то вот неспровоцированную атаку одного аристократа на другого. Отец Кацуми тоже свел брови воедино, как и отец Минари. Я пока не знал про взаимоотношения этих двух семейств, но вряд ли они будут портиться из-за несдержанности одного из детей. К тому же это произошло случайно. Вот только вряд ли Кацуми это случайно оставит просто так. «Извините, Утида-сан», — чуть стушевался Минари под пристальным взглядом подруги, которая прижала руки к животу. Кацуми и Шатка двинулись вперед. Кацуми демонстративно перешагнула через упавшую сумку и подошла почти вплотную к Минари. Я сдерживал улыбку. «Нет, драться ребята сейчас точно не будут, но вот потерять лицо Агава может запросто». «Извинить за что?» — почти ласково спросила Кацуми. «Я не хотел», — пробурчал Минари. «Ты чего-то не хотел?» — наш сокурсник осмелился ответить так же, как ты с ним разговаривал. «И ты сказал, чтобы он за это встал перед тобой на колени. Только что ты ударил меня. Думаешь, одного извинения хватит?» Голос Кацуми сочился елеем. Она говорила мягко, и от этого ее слова казались еще страшнее. «Чего ты хочешь?» «Я уже извинился», — дерзко взглянул Минари в ответ. «Встань на колени и поклонись. Скажи: мамочка, прости дурачка. Тогда я тебя прощу». Мне стоило огромного труда удержаться от прысканья, а вот другие улыбнулись. К задире вернулись его же слова. Сам же Минари ухмыльнулся и коснулся кончика носа. Похоже, это был какой-то заранее обговоренный знак, так как трое тех ребят, которые улыбались раньше, тут же сделали шаг вперед. «Утида-сан, если бы не твой отец, то я не был бы так мил с тобой. Знай, тебя я не боюсь, пусть ты и мастер. Извинись за свою ошибку, ведь это вполне естественно для вежливого человека и уважающего себя аристократа. Когда другим нотации читаешь, то так много говоришь. Когда ошибка возвращается к тебе, то ждешь, что я буду к тебе благосклонна. И где же тут справедливость? Но я же аристократ». «Вот и докажи это», — хмыкнула Кацуми. «Покажи свою вежливость, а не только грубость». Минари Агава еще раз издевательски ухмыльнулся и повернулся ко мне. «Ладно, ради уважения к роду Утида, я прощаю тебя сегодня. Живи». Он пытался похлопать меня по щеке, но я вовремя поставил блок. Тогда он повернулся и пошел было в сторону отца. Он почти прошел мимо Кацуми, когда та сказала: «Стой, мы с тобой еще не закончили». Минари проигнорировал ее и отправился дальше. В этот момент Кацуми отвесила ему хороший пендель. Мало кто видел, что Шатка подбила вторую ногу Минари, отчего тот все-таки нырнул носом вперед. Задира попытался вскочить, но я тут же поставил на него ногу, не давая подняться. Вот еще только драки нам тут не хватало, а уж если он ненавидит меня, то пусть ненавидит и дальше, не стоит ему всю ненависть выплескивать на Кацуми. К тому же, все-таки как-никак она моя девушка, а за девушку надо заступаться. Пусть она и сама может размотать кого угодно, сука, я убью тебя, выкрикнул Минари, пытаясь выбраться из-под моей ноги. Ой, как все плохо, раздался в голове голос Кахаку, а я ведь предупреждала, лежи и не дергайся, иначе еще и Ахинина Пинчища огребешь, вовек не отмоешься, гаркнул я в ответ на попытки Минари, а после повернул голову к его друзьям. Вы, трое, дернитесь и будете лежать рядом. Что о? Прогудел один из троицы. Что слышал, улыбнулась Шатка. И заму слова на ветер не бросает. Да я вас всех закончить Минори не успел, так как я надавил на позвоночник, отчего задира тут же ткнулся хлебальником в плитку. Нет, не убивайте его, не убивайте, Такаги-сан, закричала в моей голове Кахаку. Вместе с криком пришло старое подзабытое чувство победы. То самое чувство, когда стоишь над поверженным врагом, качаясь от усталости, и понимаешь, что твой враг уже никогда не встанет, а ты будешь жить дальше. Чувство жажды жизни. Захотелось еще сильнее вдарить промеж лопаток. Вдарить так, чтобы под каблуком хрустнули позвонки. Чтобы одна мразь уже не коптила небо рядом со мной. Чувство восторга и могущества так резко наполнило меня, что я даже поежился, ощущая толпы мурашек, бегающих по коже. Еще немного и... не е-е-ед, завопил детский голос и я очнулся, не довел удар до конца. Отец Кацуми и отец Минари поспешили к нам, когда в небе прогремел гром. Все невольно вздрогнули. Возле нас ударила молния, из земли ударил клуб дыма, а когда он развеялся, то рядом с нами возник ректор Академии Хидеадзава. Он бесстрастно оглядел нашу группу. Минари вырвался из-под моей ноги и вскочил красный, как рак. «Молодая кровь», — проговорил ректор. «Энергия кипит, бурлит, требует выхода. Я могу помочь с выплеском лишней энергии. Кто зачинщик драки?» Мы переглянулись между собой. «Что же, делать нечего, тут ничего не попишешь». Когда ректор появился, то моя нога находилась на спине Минари. Я сделал шаг вперед. Минари чуть помедлил, а после тоже сделал шаг. Шагнула Кацуми. Ректор перевел взгляд на троицу, которые улыбались на шутки Минари. «Вы, трое, вы же друзья этого здоровяка, тоже шаг вперед. И ты, рыжая красотка, тоже». Названные потупились, но шагнули. Ректор оглядел нас. Суровая складка пролегла меж бровей, и он проговорил. «Все, кто принимал участие в драке, 40 кругов по полю за академией. Те, кто не разнял свару, 20. Окружающие нас ребята недовольно заворчали. «Нет, в самом деле, виноваты другие, а отвечают все, ну да, круговая порука дисциплинирует сильнее, если ты провинился, а страдают друзья и знакомые, то рано или поздно, но эти самые друзья намекнут вам, что не стоит заниматься херней, если не хочешь быть отмудохан. В моей армейке было так. Похоже, что эта черта присуща всем военным заведениям во всех мирах, но я из клана Агава, а этот хинин, начал было Минари. Мне плевать, из какого вы клана, какого вы рода и какие у вас привилегии на гражданке. Вы сами пришли в академию, а это значит, что вплоть до выпуска или отчисления, вы всего лишь курсанты. А кто будет кичиться фамилией, тот будет жестко наказан. На поле боя никто не спрашивает родства, так что и во время учебы забудьте про нее. Приступать к выполнению задания. До первого урока осталось 20 минут. Так что у вас не так много времени на выполнение задания ректора. И заметьте, преподаватели ненавидят опоздавших. Выполнять. После громовой команды ноги сами понесли в сторону поля. Я чувствовал спиной взгляды других сокурсников и понимал, что свой первый косяк я уже спорол. Пусть и не по своей вине, но... Сергея и Андрея от души благодарю за награды. Глава 12. В пещере Мицеру Кабунага запищал зуммер. Стоящий вниз головой Мицеру поднял правую руку. Шизуки Исикава тут же подскочила к монитору, мерцающему синим диодом в углублении скалы. Левая рука Дзёнина деревни, скрытая в бамбуке, держала сухонькое тело на мизинце, утопив стальной коготь в деревянную подставку для курительных палочек. Экран монитора заморгал и ожил. Белый прямоугольник немного диковато смотрелся среди корней и каменных выступов, но убежище есть убежище, да и роскошь чужда истинному воину ночи. Конечно, в мире технологии и магии можно было обойтись и без компьютера, всего лишь силой Аммёда. Но зачем тратить боевой дух понапрасну и утруждать боевые меридианы, если для получения информации достаточно заиметь в углу пещеры небольшой генератор? Мицуру Кабунага хоть и был приверженцем традиции и ритуалов, но не чурался изобретений современного мира. Он ставил во главу угла минимум затрат энергии, но максимум результативности. Свои мысли Мицуру даже выразил в небольшом произведении, мало похожем по красоте на хайку. Если действие эффективно, то насрать, что оно неэффектно. Система подготовки воинов ниндзя была сильно извращена в моральном смысле. Воинам ночи были чужды такие понятия, как порядочность, сострадание, ненависть, честь и тому подобное. И это неудивительно, ведь все это могло бы быть серьезным препятствием в их деятельности. Порядочность не позволила бы им браться за любой род заданий, сострадание могло привести к собственной гибели, ненависть мешала объективной оценке противника, чувство собственного достоинства могло быть помехой для выполнения приказа.